Подошедший к нам Каперанг улыбнулся одними глазами и в высшей степени серьезно спросил: «А почему вы, кадет, считаете, что три святителя — один из лучших? Где вы лучше видели?» Белоконни на шутку струхнул. «Виноват, товарищ капитан первого ранга. Лучший, конечно же, лучший. Как, кстати, ваша фамилия? Белоконь?» «Кадет Белоконь, почему вы во всем идете на поводу у начальства? Разве не знаете, что три святителя служат 10 лет и уже успел морально устареть? Так в аттестацию и запишем. Кадет Белоконь безинициативен, не разбирается в основных типах современных кораблей. Да расслабьтесь вы, я шучу. Кадет Власик, что вы знаете о джипсах?» Голова двухметрового Власика, надежи и опоры нашего факультета в баскетбольных битвах, подлетела к самому потолку комнаты оперативных совещаний. Он вскочил столь стремительно, что сила тяжести в 0,5 Г, создаваемая силовым эмулятором авианосца, не справилась с его служебным рвением. Ступни Власика легко оторвались от пола, он взмыл ввысь и стукнулся макушкой о пластиковую обшивку потолка. Баскетболист и драчун Власик еще не успел опуститься на пол, но уже бодро тараторил: «Товарищ капитан первого ранга, джипсы — это внеземная раса. Можно сидя. И без уставных длиннот. Отвечайте по существу». «Слушаюсь. Джипсы — внеземная раса. Разумная. Попытки вступить с ними в контакт успеха не имели. Метрополия не установлена. Внешний вид неизвестен». Власик на глазах скисал. «Оно и неудивительно. О джипсах нам рассказывали в самых общих чертах. Пара слов в курсе астрографии, пол занятия на факультативной технологии внеземных рас. Еще приоритет в списке потенциальных противников низкий, кажется. Достаточно. Кому есть что добавить?» «Разрешите мне, товарищ», — вызвался, конечно же, Коля. «Коля, он же кадет Николай Самохвальский, мой друг. Задушевный, как говорили в старину. Да. Первый визуальный контакт с джипсами состоялся 86 лет назад. Конкордианский линкор «Кир Великий» обнаружил в системе Драмадера подозрительный космический объект. Компактная группа астероидов диаметром от 40 до 1,5 километров двигалась в нарушении законов небесной механики точно по орбите второй планеты навстречу ей. Вместо ожидаемого импакта экипаж линкора наблюдал загадочные эволюции астероидов, в результате которых они плавно перешли с траектории, совпадающей с орбитой планеты, на орбиту вокруг нее, став таким образом ее спутниками. На первый взгляд естественными, но, учитывая обстоятельства, фактически искусственными. Линкор связался с базой, приблизился к крупнейшему астероиду Роя на расстоянии синхронного выстрела и приступил к наблюдениям. Чтобы уточнить обстановку внутри Роя, линкор выпустил отдельное звено палубной авиации, 2 разведывательных и 2 боевых флуггера. Флуггеры проникли внутрь Роя и быстро обнаружили на поверхности астероидов следы разумной деятельности. Один из флуггеров пытался совершить посадку рядом с непрозрачным красным конусом, обнаруженным на крупнейшем астероиде. Но с поверхности астероида внезапно поднялась и устремилась навстречу истребителю плотная туча пыли и мелких камней. Учитывая скорость взаимного сближения, это было равнозначно обстрелу неподвижного флугера твердотельными зенитными снарядами. К счастью, туча резко потеряла скорость, снова же вопреки законам небесной механики. Только благодаря этому флугер избежал бомбардировки каменным градом. Так уже при первой встрече проявилась основная интенция джипсов. Не совершая прямых агрессивных действий, всеми средствами избегать прямого контакта. На следующий день капитан Кира Великого: «Довольно, кадет. Все вы правильно рассказываете, но так мы с вами до самой флоры будем в истории копаться. Обобщение можете сделать?» «Так точно. Всего за эти годы имели место 9 рассекреченных визуальных контактов с джипсами. Собственно, засекретить их было невозможно, поскольку свидетелями появления астероидных роев, или, как их впоследствии назвали, караванов, становились экипажи десятков, а иногда и сотен кораблей. Не только военных, но и гражданских, на борту которых находились репортеры, ученые и богатые туристы. 4жды астероидные рои джипсов, судя по всему, всякий раз разные, выходили на орбиты вокруг колонизированных земной расой планет. Летательные аппараты джипсов, их было выделено несколько типов, среди которых наиболее часто встречались так называемые тюльпаны и лемехи, совершали продолжительные полеты над нашими городами, заводами и военными объектами. Садились на планеты, брали пробы воды, грунта, воздуха. Несколько раз производили лучевое бурение, оставляя после себя очень глубокие скважины с крохотным входным отверстием. На многократные попытки связаться с ними в различных диапазонах не реагировали. Объединенные нации и Конкордия регулярно высылали навстречу джипсам мощные эскадры. Звенья и даже эскадрильи истребителей отряжались на сопровождение тюльпанов и лемехов. В некоторых случаях велся заградительный огонь. Джипсы реагировали корректно. Попыток прорваться через зоны заградительного огня не предпринимали. К нашим флугерам относились спокойно. Кроме, как я уже сказал, тех случаев, когда флугеры пытались вплотную подойти к караванам джипсов. Взаимный вооруженный нейтралитет. Так можно коротко охарактеризовать отношения между нами и джипсами. Отлично, Самохвальский. Если в бою у вас голова работает так же хорошо, как за партой, мне остается только позавидовать ведущему вашего звена. Служу России. И последний вопрос, товарищи. Откуда берутся и куда исчезают астероидные караваны джипсов? Разрешите? Поднял руку Власик. Ему было, конечно, обидно, что любимчик всех преподов Самохвальский снова щегольнул своей безразмерной памятью, а он, Власик, вроде как первый раз в жизни о джипсах слышит. Капитан кивнул. «Караваны совершают межзвездные переходы, скорее всего, по X-матрице, как и наши корабли. Во всяком случае, дематериализация и рематериализация караванов наблюдалась неоднократно». «Верно». А теперь, товарищи курсанты, даю ориентировку. Та самая планета, возле которой линкор Кир Великий впервые обнаружил караван джипсов 30 лет назад, была колонизирована Конкордией и названа Наотар. 1 мая сего года караван джипсов объявился в окрестностях Наотара. Караван, как обычно, вышел на средневысотную орбиту над планетой. Кроме уже известных типов летательных аппаратов, у джипсов оказались новые, а именно так называемые «Домна» и «Гребешок». «Домна» — крупный объект цилиндрической формы длиной 800 метров, диаметром 170. Представляет собой нечто среднее между десантным кораблем и, вероятно, мобильным перерабатывающим заводом. «Гребешки» — боевые аппараты. Их можно условно причислить к флугерам, хотя по конструкции и примененным технологиям они значительно отличаются от всего, чем располагаем мы. Для определенности, чтобы легче схватывалась суть, буду их называть по назначению – десантными кораблями и истребителями. Разрешите вопрос? Все вопросы потом. Итак, десантные корабли джипсов – опустились на поверхность Наотара под прикрытием истребителей. Высадка была произведена на морском побережье в районе экватора. Там находится аграрная зона конкордианских колонистов. Плотность населения невысокая, по преимуществу отдельно стоящие фермы, которые являются центрами управления автоматической сельхозтехникой. В районе высадки был только один городишко – Рита. Десантные корабли самозакопались в грунт примерно на треть своей высоты. Они высадили множество наземных агрегатов, которые снова же условно можно назвать комбайнами. Конечно же, и частная охрана аграрной зоны, и вызванные из ближайшей военной базы истребители вели съемку. Внимание на экран!